Глава 13. По возвращении в Казань. Лыков вернулся в город ранним утром. Прошли затяжные дожди, и Казань превратилась в остров. Как же она выглядит весной в половодье? Железнодорожный вокзал построили в месте, называемом Мокрая Слобода. Подсыпали землю, возвели новые дамбы, и все равно под ногами хлюпало. Лыков был налегке и поэтому доехал до Воскресенской трамваем. Народ добирался на службу, все толкались и лезли без очереди. Сыщик опытным взглядом различил в толпе карманника. Тот уже пристроился позади дородной тетки с радикюлем, но Алексей Николаевич взял его за ухо и процедил. — Иди прочь, пока я не рассердился. — Что? По какому? Питерец протолкнул его к двери и пинком выкинул из трамвая. Публика возмущенно загомонила. — Я из полиции, — объявил Лыков. — А вы бы лучше проверили свои карманы. — Заешь его, холодора! — гаркнул рыжий парень. — Кошелек пропал. И, соскочив на ходу, побежал за Мазуриком. На квартире приставы его приняли с радостью. Молодые, бездетные, веселые супруги Ловейко жили в свое удовольствие. Даже тяжелая полицейская служба не могла им в этом помешать. Лыков привез своим симпатичным квартироздатчикам подарки из столицы. Анна Порфирьевна получила парижские дамские журналы, самые свежие. А Валентин Семенович — 6 изящные работы «Азарпеш» из Тулевого рога, оправленных в серебро. Довольные хозяева не знали, чем угодить гостю. Вдруг письмо водительницы сказала: «Никит Никитич Делекторский по вас скучает. Обаяли вы его, как барышню, и уехали. С тоской считал часы до вашего возвращения. Идите и срочно его обрадуйте». Он только скучал или еще и делом занимался? Я поручил ему допросить женщин из банды в Орехе. «И делом занимался», — защитила околоточного Ловейка. «А я ему помогала, записывала. И знаете, что я вам скажу? Интереснее всех Варвара Просфирина, сожительница Героева. Остальные просто бабы. А она живая и любопытная. Такая, знаете, веселушка». Когда околоточный начал снимать с нее допрос, она ему сказала: «А ты меня удиви сперва. Тогда, может, и поговорим». Но наш храбрый Никита Никитич не сумел ее ничем удивить. Попробуйте вы. Из всех наиболее сметливая именно Просфирина. «У меня есть чем ее удивить», — сообщил коллежский советник. И вынул из кармана фотокарточки, сделанные Нижегородской сыскной полицией по его просьбе. На карточках был снят убитый Иван. Вот, вдруг там были чувства или хотя бы симпатия, тогда это может ее пронять. Ловейка посмотрели карточки и одобрили замысел питерца. Тот позавтракал с стряпней Анны Порфирьевны и пошел разыскивать помощника. Никит Никитич обнаружился в приемной. Сидел и ждал, пока начальство насытится. — С приездом, Алексей Николаевич! Ну, что, архивы дали подсказку? Явной подсказки нет, только намеки. Загадочный человек из польской или литовской знати. Пропал в Африке 17 лет назад. Настоящее имя неизвестно. Вероятно, это он, наш Вязальщиков. Для дознания ничего не дает. А как ваши успехи? Делекторский сказал то же, что и госпожа Ловейка. Бабы как бабы, ничего не знают, ничего объяснить не могут, кроме одной. Варвара Филипповна? Да, она умнее других, только не хочет говорить. Ну, так всегда бывает вначале. Будем работать. Зауряд-прапорщик промолчал, выказав тем самым сомнение в способностях начальства. Через час они сидели в допросной комнате женского этажа губернской тюрьмы. Вошла Просфирина, молодая, стройная, с лукавыми нахальными глазами. — Ой, мамочки, нынче вас двое мужчин на меня одну слабую женщину. Как же мне устоять-то, прям не знаю. — Да и не надо тебе противиться, Варвара, — в тон ей ответил коллежский советник. — Говори правду, как есть. Мы тебе за это послабление сделаем. Не надоело в тюрьме сидеть? Скучно начинаешь, барин, как и все. А вот ты меня удиви, али повесели. Тогда, может, и расскажу чего. — Просфирина, — гаркнул зауряд-прапорщик, Ты должна обращаться к господину Лыкову, ваше высокоблагородие. — Будет вам, Никита Никитич, — одернул его сыщик. — Варвара человек веселый, чему формализм? — Значит, я должен тебя удивить или развеселить, так? — Так, твое высокое благородие! — продолжала издеваться над ним разбитная баба. — Удивить я тебя, пожалуй, смогу, а развеселить вряд ли. — Пугать надумали? Ну-ну. — Не пугать хуже. Вот, посмотри. И Лыков протянул ей фотокарточки. Она взяла их в руки, а когда разглядела, вскрикнула. — Ой, боже, боже! Подошел Делекторский и тоже стал их рассматривать. Да, три пули в грудь. Не пожадничали сволочи. Сожительница Оберюхтина зарыдала навзрыд, так что стало ясно, чувства между ними были. Полицейские долго отпаивали ее водой. Наконец баба кое-как пришла в себя. Еще раз внимательно посмотрела фото, потом подняла на сыщика строгие и скорбные глаза. Кто его? А сама не догадываешься? Вязальщиков. Боялся, что Иона его выдаст. Да. А Иона, в свою очередь, боялся, что тот его убьет, и просил меня спасти ему жизнь, ввести из Казани. Я отослал его в Петербург, подальше отсюда. Думал, сберегу. А в Ореха с Шиповым расстреляли его в поезде. Трех конвойных при этом еще убили. Варвара закусила губу. Зауряд прапорщик протянул ей стакан с водой. — Не надо, больше не заплачу. Отстранила она руку полицейского. — Я отомстить хочу. — Тоже хочу, — признался Лыков. Иона, конечно, бандит и убийца, но он попросил о помощи. Сказал, только вы можете спасти. Я самонадеянно обещал и не сделал. Теперь за мной должок. Сыпь на стол, что знаешь. А я Вязальщикову все припомню. И твои слезы тоже. Баба начала вспоминать, но, увы, оказалось, что знала она немного. Хитрый атаман прятался от второстепенных членов банды. Лично общался только с обратниками. И даже им, как в случае с Оберюхтиным, сам назначал встречи. Просфирина видел его лишь однажды. И он описал мне его наружность, — начал сыщик. Бесприметный мужчина, лет 40, русый, усы и борода с сединой, таких пол Казани. Тут баба его удивила. Борода у Вязальщикова приклеена. Как так? И он его знал с каторги и про бороду сообщил уверенно. Может, на каторге борода у этого аспита и была, — возразила Варвара. Вот мой кредитный и не удивился, думал, та самая. Но я зашла, когда сзади, точно увидела, приклеена, в цвет волос и аккуратно так, но не своя. А какие-нибудь обмолвки, имена, адреса слышала? Князя какого-то поминали, — вспомнила баба. Лыков обратился к Делекторскому. — И в той записке было про князя. Много ли их в вашей дыре? — Найдем, — повеселил околоточный. — У меня есть... одна идея. Но давай сначала закончим с Варварой Филипповной. Сожительница убитого Ивана честно рассказала, что знала. Помимо бороды и князя, она вспомнила один адрес. Иона водил ее в какой-то дом на поперечной улице Третьей горы. Крытый железом, два окна по лицу, калитка выкрашена в синий цвет, на калитке рыжий кот. Баба ждала на лавке, в сам дом не заходила. Оберюхтин пробыл там недолго, а вышел с ящиком, обшитым холстом. После этого они пошли на почту, и кредитный отослал ящик куда-то на Кавказ. Причем назвался чужим именем — Сысой Строчков. Это уже было кое-что. Банда в Орехи отсылала на Кавказ оружие и патроны. Неужели они действовали так нагло, использовали государственную почту? Впрочем, с них станется. Полицейские вернулись в управление, и питерец приказал Никите Никитичу срочно позвать к нему Уразгильдиева. Тот пришел через полчаса, вытянулся у дверей. — Садитесь, Шакир Габдулкаримович, — кивнул на стул коллежский советник. Татарин присел, сохраняя почтительный вид. На поперечной улице Третьей горы есть дом. Железная крыша, по лицу два окна, синяя калитка, на ней сидит рыжий кот. Знаете его? Кота или дом? Не без иронии уточнила колоточный. Дом. А как же? Там живет Сашка Бармусов. Кто он? Да никто. Обойщик ящиков на стеариновом заводе. по нашей линии в чем-то замечен? — Было дело. — Ну-ка, — оживился командированный, — с оружием не попадался? — С оружием, ваше высокоблагородие, сейчас даже дети попадаются, — хмыкнул Ураз Гильдиев. — Вон их, опять полна комната. Действительно, в управление полиции каждый день приводили обывателей, задержанных с револьверами. Согласно высочайше утвержденному 24 ноября 1905 года меморандуму Совета министров, ужесточились правила пользования оружием. Теперь для владения и ношения требовалось разрешение полиции. Публика, разумеется, игнорировала эти новации. Каждый норовил раздобыть себе пугач и таскаться с ним. Кобека на правах врит губернатора пачками подписывал карательные приказы. Он пытался взыскать с виноватых штрафы, справедливо полагая, что наказание рублем наиболее чувствительно для русского человека. Но задержанные сплошь и рядом оказывались несостоятельными к уплате пятирублевого штрафа. И тогда их отправляли в арестный дом на срок от 2 недель до месяца. Так на чем попадался обыщик ящиков? Он человек на побегушках у Давлетшина. Кто такой Давлетшин? — продолжил расспросы Алексей Николаевич. — Купец, — ответил Ураз Гильдеев, — племянник того Давлетшина Малякова, который помогал в Орехе продавать краденое. И сам тоже барыга. У него магазины по скупке бывших в употреблении ценных вещей. И старьевщики почти все работают на него. Только что Давлетшин отсидел 3 месяца в предварилке, вчера лишь вернулся. — В чем подозревали? — Да как обычно. В скупке заведомо краденого. Но не доказали и отпустили. А Бармусов, значит, у него на посылках. — Да, ваше, вы называйте меня Алексей Николаевич. — Да, Алексей Николаевич. Мы его не раз ловили с подозрительными вещами. Знаете, как это делается? Вор сам в скупку не идет, а посылает другого человека, чистого. Ну, или почти чистого. Тот дает заклад от своего имени за мзду. В случае, ежели полиция при обыске опознает вещь как краденую, вор в безопасности. Посредник говорит, что купил, к примеру, часы у незнакомца на улице, прельстился дешевизной и назовет вымышленные приметы. А владелец ломбарда тоже в стороне. Принесли вещь, просили недорого, и человек не из уголовных. Понятно. Шакир Габдулкаримович, идемте сейчас к полицмейстеру, он даст вам поручение. Бармусов замешан в нехороших вещах, тут не краденными часами пахнет, а кое-чем похуже. И еще просьба, поразведайте в татарских кругах насчет человека по фамилии Вязальщиков. Никита Никитич посвятит вас в подробности. Обещайте осведомителям вознаграждение. У меня есть для этого особый фонд в 5000 рублей. Ого! На лице Колоточного впервые появился интерес. Только ведь не скажут. Мне татары действительно не скажут, такой народ. А вам могут. Награда ждет и вас в случае успеха. После этого все трое отправились к Васильеву. Там сыщик сообщил о показаниях Варвары Просвириной и попросил взять Бармусова под наблюдение. Хорошо бы и осведа к нему подвести. Надворный советник тут же распорядился. Ураз Гильдеев, спокойный, толковый и опытный, не стал суетиться. Он попросил время до вечера. Подумает и составит план действий. Во всяком случае, это была ниточка, хоть и тонкая. Васильев со своей стороны предложил отследить все посылки на Кавказ за последнее время. Особое внимание обратить на корреспонденцию Сысоя Строчкова, но и другие фамилии тоже проверить. Тех, кто отсылает регулярно. Мысль была правильная. Алексей Иванович сразу позвонил начальнику почтово-телеграфной конторы и попросил сделать выборку. Повеселевший сыщик подмигнул Никите Никитичу и повел его в справочный стол. Взял там адрес-календарь за текущий год и велел найти нужные имена. Директорский удивился. — Какие нужные? — А те, о которых говорилось в перехваченном нами письме. — Помните? — Ни к первому, ни к второму не ходи. Ляг на дно. Скажи только князю, что желудей мало. — Как же я вам их найду? Выков помолчал, потом взял календарь и стал его листать. — Вот смотрите. Делаю вам, кстати, замечание за нежелание думать. — А что я, Алексей Николаевич? Вы бы хоть подсказку дали, а то сразу замечание. — Никит Никитич, зря вы обиделись. Могли подумать и не подумали за это и замечание. Мы знаем, что банда в Орехи воровала оружие с окружных складов. Так, это можно делать долго и безнаказанно только в одном случае. Если в сговоре участвуют военные. Причем не абы кто, а те, кто по службе имеет к этим складам непосредственное отношение. Согласны? Ну, теперь ищите в адрес-календаре первого и второго в военном разделе. Зауряд-прапорщик стал листать книгу и скоро воскликнул. Есть! Помощник начальника отдела огнестрельных припасов артиллерийского склада окружного артиллерийского управления, титулярный советник Лямин I, Андрей Васильевич, проживает в Адмиралтейской слободе по Кузнечной улице в собственном доме. А вот и Лямин II, Петр Васильевич, коллежский секретарь. Этот помощник начальника отдела артиллерийских припасов живет в том же доме. Они псы. Верно. Теперь там же ищите князя. Ага. Начальник отдела огнестрельных припасов, подполковник, князь Вачнадзе Владимир Давыдович, проживает в купеческих номерах. А я его знаю. Он постоянно в общественном клубе винтит на большие суммы. Вот и все трое. Попались, которые кусались, констатировал Лыков. Теперь главное не спугнуть их. И тогда ребята выведут нас на Вязальщикова. Он же им деньги не по почте отправляет, а сам приносит. Коль речь зашла о почте, — заговорил Делекторский, — позвольте, я схожу туда, подтолкну. Начальник конторы, Яшвиц, человек порядочный и добросовестный, но медлительный. Если его не щипать, долго будет раскачиваться. — Ступайте, толкните, — разрешил питерец. А вечером к Васильеву на совещание. Похоже, у нас теперь нитей полный клубок. И Бармусов, и князья с титулярными советниками. Надо думать, как этим богатством правильно распорядиться. Но военных нам никто не позволит трогать, — встревожился зауряд-прапорщик. Армия чужих к себе не пускает. У меня есть бумага к генералу Карасу за подписью военного министра. Это другое дело. Так что, Никит Никитич, разделимся. Вы на почту, а я к командующему округом. Нам по пути. Почта в той же стороне. Ну, пойдемте вместе. Слушаюсь. А ловко вы этих шельмецов по календарю вычислили. Есть чему поучиться. Полицейские разошлись по своим делам. Алексей Николаевич не стал переодеваться в мундир. Иван Александрович Карас, по его сведениям, не придавал значения формалистике. Он попал в Казань из Киева, где был помощником командующего тамошним военным округом генерала Сухомлинова. В октябре 1905 года скользкий Сухомлинов очень вовремя уехал в отпуск, хотя в городе было неспокойно. В Киеве тогда ждали еврейского погрома, а командующий решил срочно поправить здоровье. Погром действительно состоялся и продолжался два дня без вмешательства властей. Генерал-губернатор Клейгис не то растерялся, не то поощрял безобразие. Только спустя 48 часов Карас своей властью вывел на улицы войска и прекратил кровопролитие, после чего высокое начальство стало валить вину друг на друга. Государю это надоело, и он перевел Караса в Казань и даже произвел генералы от инфантерии, показав, что одобряет его действия. С другой стороны, тыловой Казанский округ после боевого Киевского — это почетная ссылка. Войск кот наплакал. Резервные батальоны разбросаны по огромному пространству. Кавалерия почти отсутствует, артиллерия тоже. В самой Казани, например, нет ни одного орудия, если не считать учебную полубатарею юнкерского училища. Как вывели в 1888 году почти весь гарнизон на западную границу, так с тех пор и опустел город на выпушки и петлички. Карас проживал в доме военного ведомства на Грузинской улице, самой аристократической в Казани. Она вытекает из Театральной площади с ее театром и дворянским собранием. По правой стороне расположены дом почтово-телеграфного округа и грузинская церковь, по левой — учительский институт, а также здание округа путей сообщения. Кроме того, фешенебельные особняки тут и там, мимо них катят элегантные экипажи, в которых восседают красивые дамы. Откуда они взялись? Почему их не видно на проломных улицах? Питерец вошел в резиденцию командующего, представился адъютанту и вручил ему для передачи генералу письмо Редигера. Как он и предполагал, ждать ему пришлось недолго. Карас принял гостя в кабинете. Он был в сюртуке с орденом Александра Невского, хмурый и настороженный. Выслушал представление Лыкова, жестом пригласил его сесть и сказал: «Военный министр просит меня оказать вам всемерное содействие в выполнении какого-то особо важного поручения. Что имеется в виду? Тут политика?» «Ваше высокопревосходительство, мое поручение касается случаев хищения оружия с армейских складов. Это сейчас повальная болезнь. Боюсь, она добралась и до вас». «До нас? Прошу конкретнее, господин коллежский советник». «Есть подозрение, что с окружного артиллерийского склада воруют оружие и патроны и продают их на Кавказ, в Персию и даже в Абиссинию». Генерал от инфантерии фыркнул. «Почему не на остров Пасхи? Разрешите продолжать? Валяйте, чего уж стесняться. В организации хищений подозреваются подполковник князь Вачнадзе и два военных чиновника — Лямин I и Лямин II». Командующий снова фыркнул еще более иронично и спросил: «А доказательства этому есть?» «Мы их ищем. Я же сказал, подозреваются. Позвольте изложить подробно». Карас посмотрел на гостя со смесью высокомерия и брезгливости и ответил: «Нет, не позволю. Князь Вачнадзе убыл в командировку с обоими названными вами чиновниками». «Когда?» — насторожился сыщик. «Вчера, если я правильно помню». «А куда они уехали, какова цель командировки?» Генерал начал рыться в бумагах на столе. Выражение брезгливости не сходило с его лица. Лыков стал заводиться, но понимал, что бессилен переубедить этого человека. И если он откажет в содействии, тогда придется уходить ни с чем. «Ага, вот оно так. Выехали они в Саратов, цель поездки — ревизия неприкосновенных запасов 57-й резервной бригаде. А срок возвращения интересует?» «Конечно». «Даже конечно. Вернуться через месяц. Вот тогда и приходите, господин коллежский советник. Поговорим о ваших подозрениях. Только учтите, высказывать вы их будете в лицо подполковнику Вачнадзе, а он человек горячий». Тут сыщик не сдержался. «Я горячность вашего князя видал в гробу. Вякнет быстро окорочу. Только он не вякнет. Более того, подполковник не вернется из Саратова. И эти два брата-акробата тоже. Они наворовали на каторгу, знают это и ударятся в бега. От себя советую вашему высокопревосходительству немедленно провести ревизию отдела огнестрельных припасов. А то, когда это сделают приезжие из Петербурга, кое-кому лампасы на портках придется спарывать». У генерала от инфантерии глаза полезли на лоб. Алексей Николаевич повернулся и вышел вон. Он пришел на Воскресенскую раздосадованным. Не следовало так разговаривать с командующим. Теперь отношения испорчены бесповоротно. Придется писать Трусевичу, а тот злится, когда подчиненные не справляются сами и просят помощи. Директор скажет Столыпину, премьер пожалуется военному министру, Редигер вышлет сюда комиссию, та через несколько месяцев работы докажет справедливость слов Лыкова. И что? Кого это тогда будет интересовать? Приемный полицмейстера сыщик увидел красную от гнева физиономию Делекторского и спросил: «Что? И у вас неудача? То есть, а у вас?» «Генерал Карас послал к чертям. Князь Вачнадзе вместе с обоими Ляминами убыл в командировку на месяц. Уверен, что они из нее не вернутся». «Уехали все трое? Когда?» «Вчера». «Алексей Николаевич, это же не может быть случайностью». «Разумеется. Вязальщиков чувствует, что мы наступаем ему на пятки. Вот и велел подручным убираться. Я, конечно, могу послать сейчас экспресс Столыпину. Военный министр по его просьбе прикажет арестовать троицу и доставить сюда. Но что дальше? Улик у нас нет. Фотоснимок письма ничего не доказывает. Про Ляминых и князя лишь наша догадка. Только ревизия вскроет масштаб хищений. Мы и сами пока его не знаем. За это время сайтани скроется. Все. Ниточка оборвана». «Да, дела», — вздохнул околоточный. «А у меня не лучше. Корешки посылок за последние полгода пропали». «Как пропали? Это же отчетные документы!» Яшвиц волосы на себе рвет. Говорит, утром были на месте. Теперь его начальник округа с кашей съест. Могут и от должности отставить. — А что, если он сам их спрятал? — усомнился в горе почтовика сыщик. Ему теперь всюду мерещились длинные руки Вязальщикова. — Нет, Яшвиц не такой. — Ну, тогда корешки спрятали его подчиненные. Начальник дал им команду сделать выборку. Среди чиновников есть сообщники сатаны. Они сообразили, для чего понадобилась выборка, и украли бумаги. — Опять нет. Я же говорил, что Яшвиц медлительный, помните? Он не дал никому никакой команды. Не успел. Черепаха. Но корешки, что утром лежали на месте, к обеду исчезли. Как они узнали, эти сообщники, что их затребовала полиция? Как? — рассердился сыщик. Телефонистка подслушала разговор, вот и весь секрет. Идем к Алексею Ивановичу. Васильев, когда услышал предположение Лыкова, сразу сказал. Так и есть. У меня в июле был похожий случай. Я в телефон приказал начальнику исправительно-арестантского отделения доставить ко мне на завтра одного мазурика. А ночью он утек, как будто прознал. Мы открыли, что парень под чужим именем сидит, и грехов на нем видимо-невидимо. Я с дуру и рассказал это в трубку. Результат вон какой получился. Заподозрили мы телефонных барышень и провели негласное дознание. В соединении с тюрьмой делала женщина, почтово-телеграфный чиновник Софья Александровна Карнаухова, как сейчас помню. — И что? Какие были приняты меры? — Да никаких, — огорошил сыщика полицмейстер. Явился ее начальник и стал языком молоть, что Карнаухова — отличный работник, а узнать, кто именно соединял, точно невозможно. Я и смутился. Не стал человеку жизнь портить, тем более женщине. Вдруг ошибся, и вот. Ну, если это снова она, держись тогда, Софа. Телекторский отправился на Поперечно-Воскресенскую улицу. Там, в доме наследника Журавлева, помещалась центральная телефонная станция. Околоточный быстро выяснил, что соединение с абонентами городского управления полиции производила все та же Карнаухова. Начальника станции вызвали к вице-губернатору Кобека. Лыков присутствовал при разговоре и увидел, как Дмитрий Дмитриевич решает такие вопросы. Он заявил чиновнику спокойным тоном. «Кто-то из вас двоих должен покинуть службу. Или вы, или Карнаухова. Выбрать предоставляю вам. Ваше высокородие, пусть идет она». «Договорились. Но если утечка секретных сведений от ваших подчиненных повторится, то вы, следующий, свободны». До вечернего совещания у полицмейстера еще оставалось время, и сыщик отправился в Родионовский институт. Люперсольский вел урок, и гостю пришлось подождать. Алексей Николаевич с любопытством наблюдал за внутренней жизнью заведения. Такие невесты проходили мимо него по коридору. Завидев незнакомого господина, некоторые без стеснения строили ему глазки. Как в таком цветнике выживает смуглый красавец, любитель острых ощущений? Вскоре красавец вышел из класса и увидел сыщика. «Добрый день, Алексей Николаевич, вы из Петербурга?» «Да». «Повидались там с Виктором Ренгольдовичем?» «Повидался и узнал подробности». «Тогда идемте ко мне, здесь говорить неудобно». В знакомой комнате, увешанной отравленными стрелами, Лыков сказал хозяину. «Значит, Львов Левшин украл казенные деньги. Все указывает на это». «Но как он сбежал, Борис Андреевич? Вам самому не кажется это фантастичным? Коллежский асессор, паркетный дипломат, спер мешок золота и в одиночку пробился с ним к морю, через пустыню, полную разбойников». Путешественник согласно кивнул. «Я и сам сначала сомневался. Но быстро выяснилось, что вместе с Левшиным исчез еще один человек — караванщик. И с ним два верблюда. Опытный туземец, прожженный. Этот вполне мог довести изменника до Алжирии за мзду. И потом, я же отыскал вараний его паспорт. Барон сообщил об этом. Беглый дипломат купил гостиницу прямо на Национальном бульваре, главной улице города, и скрылся, узнав о моем приезде. Нет, тут все верно». Лыков удовлетворился объяснением. Очевидно, что история с кражей золота у нашей секретной миссии не имеет отношения к сатане Вязальщикову. «Еще я, кажется, разыскал вашего обидчика», — сообщил сыщик. того пана Вацлава. — Ну-ка! И кто он? — оживился путешественник. В отряде Ашинова состоял только один подходящий человек. Польский аристократ, но паспорт у него был на фамилию Иванов. Когда по приказу государя все казаки вернулись на родину, этот Иванов остался. Но как же его настоящая фамилия? Неизвестно. Люперсольский разочарованно вздохнул. Эх, никак мне с ним не поквитаться. Только есть одно «но», Борис Андреевич. Вы сказали, что у Вацлава был сильный польский акцент. Верно я помню? Верно. Поляка не спрячешь, все они шепелявые. А у лже Иванова никакого акцента не было. Что же, выходит, это два разных человека? Развел руками Лыков. Возможно, пан Вацлав нарочно изображал предо мной польский говор, предположил собеседник. Заметал следы, так сказать. Возможно, но как-то уж чересчур хитро. Прощаясь, сыщик вынул два номера журнала «Вокруг света» с очерками Люперсольского, привезенные из дома, и попросил подписать их. Тот охотно согласился и начертал Алексею Николаевичу Лыкову от автора на добрую память. Вечером в кабинете полицмейстера состоялось совещание. Лыков сообщил о своей беседе с командующим. Ясно, что улик против воров в погонах нет, и никто не позволит их арестовать и начать дознание. Требуется усилить аргументацию. Например, выяснить, жили ли все трое посредством или, наоборот, шиковали на суммы, превосходящие размер жалования. Васильев тут же приказал заняться этим околоточному надзирателю Делекторскому. Поиски в татарской среде остались за другим надзирателем, Уразгильдеевым. Разработку обивщика ящиков Бармусова поручили Лавейко. Поиск сбежавших обратников достался приставу 4-го участка Тутышкину. Лыков впервые увидел его и согласился с оценкой полицмейстера. Весь какой-то несерьезный, суетливый, показушный. За таким нужен глаз да глаз. Я полагаю, что и Вареха, и Шипов давно бежали из города, важно заявил Тутышкин. Чего им тут делать? Дайте мне настоящее задание, боевое. Я риска не боюсь. Над беглыми каторжниками стоял другой человек, пояснил Алексей Николаевич. Настоящий главарь банды он. Помимо грабежей, ребята занимались еще и кражей оружия с военных складов. Главарь, фамилия его Вязальщиков, не может просто бросить все и исчезнуть. Он должен завершить поставку, иначе кавказские абреки не поймут. Я подозреваю, что оружие прячут где-то здесь, в Казани. Надо отыскать его. А Вареха с Шиповым тоже недалеко. Атаману нужны подручные, без них он пустое место.